Еврейский вопрос. Май 2001 года. Антон Носик появился в компании как-то незаметно. Виктор позвал его быть консультантом по стратегии. В принципе, я был не против. Более того, я сам их и познакомил. Антон был известный человек Рунета и его гуру. Кроме того, он курировал купленную нами ленту. В самой новостной компании он к тому времени уже не работал, а поставил вместо себя Юлию Миндер. И был как бы сбоку, в стороне, просто гуру. Эта роль стороннего наблюдателя и одновременно центрового участника хорошо получалась у Антона Носик. Он увлек Виктора двумя идеями, точнее даже тремя. Первое. Нужно сокращать расходы и выходить на окупаемость. Время роста на инвестиционные деньги прошло. Интернет-бум в прошлом. Бизнес в Рунете, как и вообще в мировой сети, это обыкновенный бизнес с его стандартными законами, доходами и расходами. Нужно закрыть все неудачные проекты и сконцентрироваться на чем-то одном. Эти доводы уже и так были понятны всем и без Антона, но он это выносил на публику как чуть ли не собственную идею. В компании это всех раздражало, но народ его терпел, так как появлялся в офисе он нечасто. Вторая идея, с которой ходил тогда Носик, это объединение с Яндексом. В тот момент этот проект действительно серьезно обсуждался. Инвестиционные деньги у обеих компаний кончались, а рекламные доходы росли медленно. Яндекс уже запустил свой контекстный движок, но он пока давал копейки, и перспективы были неочевидны. Нужно было резать косты, и объединение могло бы этому помочь. И Яндекс, и Рамблер запускали одновременно одинаковые сервисы и проекты. Оба запускали свою почту, совершенствовали поиск, улучшали каталог и контентные разделы. На этом можно было сэкономить и сделать единый портал, где в центре будет поиск от Яндекса, а каталог будет в виде топ-100 от Рамблера. При этом будет единая почта и общие разделы. Это позволяло бы сократить расходы на разработку одного и того же. Блуждала даже мысль слить туда вместе Mail.ru. Он внес бы в единый портал свой почтовый сервис. Эти идеи обсуждались, но договориться не удалось. Мы считали, что большая доля акций должна быть у нас. Посещаемость Рамблера тогда была больше, чем Яндекса. Но коллеги-конкуренты с этим, естественно, не соглашались. Каждый продолжал заниматься своим делом, и разговоры так ни к чему и не привели. Третья мысль, с которой ходил Носик, отказаться от собственной разработки поиска и поставить внутри Рамблера поисковый движок Яндекса или молодого Google. Идея вроде бы здравая, она значительно сокращала бы расходы на разработку. Но вопрос был принципиальным. Что будет с центральным порталом, если внутрь него имплантировать чужое сердце? Будет ли этот организм вообще жить? И что это вообще будет за странный монстр – Рамблер с сердцем Яндекса или Google? Сергей Лысаков и Дима Крюков, создатели Рамблера, тогда мне четко сказали – это будет точка невозврата. После такого решения это будет уже другая компания, уже не тот Рамблер, который они создавали. И вообще, этот еврей нам надоел. Прямо и открыто мне сказал Лысаков с Крюковым. К тому моменту Виктор выделил уже отдельный кабинет Антону Носику в Рамблере, и тот все чаще стал приезжать в компанию, много курил, пил коньяк и проповедовал свои идеи. Он все больше и больше стал раздражать весь коллектив, особенно основателей Рамблера. Но пик напряжения наступил в середине мая, когда неожиданно для меня и всего коллектива Виктор издал приказ назначить президентом Рамблера Антона Носика, отодвинув в сторону нашего человека Мишу Ханова, господина Рамблера. Я сам тогда редко уже появлялся в компании и следил за всем происходящим со стороны. Внутри в основном варился Виктор Хуака. Это была его инициатива и решение. Но тут же, переговорив со всеми внутри, я понял, что это предел. Завтра начнется бунт, и компания развалится. Основатели компании и ее коллектив не готовы были работать под Антоном Носиком с его демонстративной еврейской кипой на голове. Я позвонил Антону и попытался убедить его снять свою кандидатуру и отказаться от назначения, но услышал в ответ его очередной, пустой, долгий базар и, не выдержав, сорвался. «Антон, заткнись, мне надоело слушать твой бесконечный еврейский трёп». И мы положили трубки. По скриптум. Я был неправ, не сдержался. В такие моменты нельзя переходить на личности, тем более на национальность. Я переживал, даже перезвонил ему и извинился, но мое общение с Антоном на этом прекратилось. А Виктору я сказал, что через пару недель мы соберем совет директоров, там и решим, кто будет президентом Рамблера. «Виктор, у тебя только 26% акций, остальные у нас, русских фондов, и у основателей, Так что решать судьбу компании будем мы. Лопатинский. Июнь 2001 года. Появление Юрия Лопатинского и его фонда FMCG было для меня полной неожиданностью. Виктор как-то говорил мне о неком фонде, который ищет темы в области IT-технологий, но я это всерьез не принял. После встречи со многими российскими олигархами, крупнейшими западными фондами и стратегами мне казалось, что интерес к Рунету совсем пропал. Но тут к Виктору пришел некто и заявил, что он реально готов выкупить большую долю в Рамблере и в дальнейшем продолжать в него вкладывать деньги, если это будет нужно. Это удивило и отчасти обрадовало. Кому-то еще было интересно вкладывать в интернет. «Но он хочет купить дешево», – озабоченно сказал Виктор. «В несколько раз дешевле, чем мы сами инвестировали в Рамблер. И при этом он хотел бы купить контрольный пакет». «Сергей, ты видишь, какой конфликт внутри Рамблера? Я устал и хочу выйти. Я понимаю, что это дешево, что это будет для меня убыток», – продолжал Виктор. «Но я получу деньги сегодня и завтра заработаю на чем-то другом». Я понимал Виктора, даже чувствовал отчасти свою вину, ведь я сам убедил его в этой инвестиции, но продавать нашу собственную долю с убытком мы не были готовы. «Я верю в Рамблер и продавать не буду», — ответил я Виктору, и мы разошлись. Без нашей доли контрольный пакет купить было невозможно. Контроль был на нашей общей с Виктором компании, где доли делились 50 на 50. Но через неделю Виктор вернулся уже вместе с Лысаковым и Крюком, основателями компании, и сказал, что они тоже готовы продать свои доли Лопатинскому. Это была уже полная неожиданность, к ней я не был готов. «Сергей, это правда? Вы согласились продать свои доли в Рамблере? И так дешево?» – спросил я тогда Лысакова. Тот, отвернувшись в сторону, сказал, что да. Ситуация тупиковая, компания постоянно требует денег, Хуака Даля вкладывать не готов, в компании разлад между командами, и уж лучше они продадут свой пакет и отойдут в сторону. Было видно, что для них это тяжелое решение. Рамблер их дитя, они его сотворили. Они любили свое детище, болели им, ревновали, мучились, но тоже устали от всего происходящего и решили выйти, не мешать. Такой расклад менял всю картину, и нам нужно было принимать решение, ведь даже выкупив пакет основателей в 47% и договорившись с Виктором о выкупе его доли в консорциуме, все равно напрямую Лопатинский не мог получить контроль. Ему нужно было либо выкупить наш пакет, либо мы должны были согласиться разбить консорциум, владевшим контрольным пакетом, и остаться отдельно со своими 26%. Математически мы ничего не теряли, но по сути это меняло все. С этого момента вся полнота управления перешла бы к фонду FMCG. Это было обидно, но мы согласились. На то были три причины. Первая – просьба Виктора. Я не хотел портить ему жизнь, мешать в продаже, мы были друзьями. Вторая – уход основателей. Если уж и они решили продать и уйти из компании, то какая разница, кто теперь будет ею управлять? Теперь уже все равно. И третье – мы поставили условие, что готовы разбить консорциум, если с этого момента финансировать дефицит бюджета будет не только консорциум, но и все акционеры, пропорционально своим долям. Лопатинский с этим согласился. И мы дали добро на обе сделки. Сначала Лысаков с Крюком продали свои пакеты фонду, а через месяц продал и Виктор. Акционерами Рамблера остались только мы и фонд FMCG. Лопатинский оставил президентом Антона Носика, отдав ему все бразды правления. Сразу после сделки старая команда основателей ушла в полном составе. Ушли Ашманов, Ханов и многие другие. Офис переехал из научного парка МГУ в промзону, ближе к МКАДу. В поисках окупаемости компания погрузилась в рутинные процессы продаж, маркетинга, экономии на том и на сём. А через несколько месяцев ушел из компании Антон Носик. Это была уже не его стихия. Я продолжал периодически приезжать в новый офис Рамблера и с грустью смотрел на происходящее. Стояли те же стулья, столы, за компьютером сидели те же люди, но казалось, что они все время отворачиваются, отводят взгляд. Было странное ощущение безжизненности происходящего. Пропал нерв, перестали кипеть эмоции и страсть. Из Рамблера вместе с основателями как будто ушла жизнь. Постскриптум. Через 8 лет, 13 апреля 2009-го, мне позвонил Сергей Лысаков и сообщил трагическую новость. Умер Дима Крюков. Тот самый Дима, бродяга, создатель Рамблера, его душа. Ему было 48. Пришел на работу, сел за компьютер и умер. Затишье. 2002 год. После выхода из компании ее основателей я ушел из интернета почти на 2 года. Устал от него. Я, конечно, следил за Рамблером, смотрел со стороны, что происходит на портале, но от текущего управления совсем отошел. У компании должен быть один начальник, кто-то один должен определять, что делать. Контролем теперь владел Лопатинский, и я решил отойти, не мешать. Нужно было зарабатывать деньги, и мы ушли в другие инвестиционные проекты и сделки. Я начал выстраивать совместный бизнес с Березкиным, искать новые проекты в энергетике, лесе, транспорте. Мы торговали долгами и стали вкладывать в Агропром. Так было не только у меня. Многие разуверились тогда в Рунете и ушли искать счастье в другие места. Юра Мильнер ушел к Линшицу в концерн «Нефтяной» управлять какой-то макаронной фабрикой и небольшими проектами с Росэнергоатомом, отложив в сторону свои интернет-инвестиции. Мы продолжали периодически встречаться, вспоминали наши интернет-проекты, обменивались новостями с фронтов и видели, что у всех происходит примерно одно и то же. Окупаемость уже начала проглядываться, но до прибыли было еще далеко. Начиная с 2000 года, мы ежемесячно привозили в компанию чемодан с деньгами, чтобы покрывать дефицит ее бюджета. А после сделки с Лопатинским это произошло всего несколько раз. Фонд FMCG выкупил более 2/3 акций компании, и теперь они должны были вкладывать 2/3 от дефицита. Народ они были экономны, им было жалко каждый месяц выкладывать большие деньги на покрытие убытков, и они начали вовсю зажимать расходы. Нас такая ситуация тоже устраивала. Мне уже не хотелось вкладывать деньги в компанию, где мы не управляли. Но постепенно стали расти и доходы. В Рунет наконец-то стали просачиваться рекламные деньги. Если год назад компания смогла заработать на рекламе всего 1 миллион долларов, то в 2001 доходы уже удвоились. Эти два тренда, экономия на расходах и рост рекламных доходов, и привели к искомому результату. В конце 2001 Рамблер вышел на окупаемость. Мне запомнилась тогда странная вещь. Мы вышли на окупаемость ровно в тот момент, когда в компанию совокупно были вложены 10 миллионов долларов. Те самые 10 миллионов, о которых мы и договаривались с Лысаковым в момент покупки Рамблера. Лысаков назвал тогда эту цифру довольно абстрактно, без всяких расчетов. Сразу после сделки мы даже привлекли крупных консультантов, чтобы те составили подробный бизнес-план, как выйти на окупаемость. План был составлен, но жизнь пошла сразу совсем по-другому. И уже через несколько месяцев мы забыли о тех расчетах. Жизнь требовала иных подходов, и мы работали по ситуации. Все сложилось иначе, не по плану. И тем не менее, когда компания достигла окупаемости, мы подсчитали, сколько же в результате было вложено. Оказалось, что эта цифра с точностью до запятой равнялась 10 миллионам долларов. В общем, окупаемость пришла, цель была достигнута, но радости не было. Было видно, что эти цифры обманчивы. Доходы вроде бы сравнялись с расходами, но стало очевидно, что компания на всем экономит и развитие практически остановилось. Крутились все те же старые проекты еще пущинского Рамблера и несколько новых, которые запускались при нас. Почта, новости, карты. Новых не появилось. В компании появились лишь новые люди с иностранными именами. Том Роулинс, Джен Мэроу. Они плохо понимали по-русски, были далеки от интернета и занимались в основном наведением порядка в бухгалтерии и продажах. Портал еще оставался центральным местом в Рунете, но в конце 2001-го Яндекс обогнал по посещаемости Рамблер. Это была историческая точка, и пришла обида. Мы отдавали управление Лопатинскому, когда Рамблер был лидером, а теперь Яндекс стремительно обгонял компанию по посещаемости, на пятках висел имейл. Далее экономить было уже нельзя, нужно было наверстывать упущенное, и компания опять начала наращивать расходы. Управленческие отчеты компании показывали, что как бы ни увеличивались доходы, приходилось все время наращивать расходы, инвестировать в сервера и новые продукты. Лопатинский так и не решился заменить поиск Рамблера на чужой движок, и его совершенствование требовало дополнительных денег. Нужно было запускать что-то, чтобы отличаться от конкурентов. На рынке все время появлялись новые игроки и проекты. И тогда появились глобальные сомнения, а можно ли вообще зарабатывать деньги в интернете? Или так все время и будет, что сколько бы ни росли доходы, ты будешь вечно вынужден вкладывать в развитие не меньше. Будет ли когда-нибудь тут прибыль? Или окупаемость — это и есть предел мечтаний?